Иисус, Иисус, к Тебе всем сердцем я стремлюсь. Ты услышь меня, мой Бог, когда я Тебе молюсь. Иисус, Иисус, хоть много на пути тревог, я люблю Тебя, мой Бог.